Он устраивает экспедицию в Александровск и приглашает пассажиров. Было даже объявление в газетах, так как довольно много кают. Займет это недели 2-3. От Александровска я бы вернулась по железной дороге. Это тебе сразу покажется очень дико, но ты подумай, почему бы на самом деле упускать такой случай, который, может быть, никогда больше не представится? Теперь лето, значит, холодно не будет. Здоровье мое значительно лучше. И право, будет только полезно немного поболтаться по океану. И ничего мне не сделается, если я вместо перепелок постреляю белых медведей. Сама цель экспедиции, кажется, поохотиться на моржей, на медведей и прочее. А затем они попробуют пройти во Владивосток. Но это меня уже, конечно, не касается. Ты поставь меня на свое место и скажи, неужели ты бы сам не проделал это с удовольствием? Пока, до свидания, дорогой мой папочка. Ботя — это Борис Иосифович, наш родственник, пояснила вернувшаяся с чаем Ирина Александровна. А Ксения, как вы, наверное, уже догадались, сестра Георгия Львовича. Второе письмо уже было со штемпелем «Зверобойное судно Святая Анна». 10 августа. «Дорогой мой папочка, спешу написать тебе несколько слов, так как сегодня в 12 уходит Святая Анна, и не знаю, когда мне удастся послать следующее письмо». Спасибо большое за письмо. Я в восторге от будущей поездки. Горячо любящая тебя, Мима. Значит, он разрешил ей? Конечно, у нас в семье взаимоотношения строились на основе взаимного понимания и уважения. Он ответил ей, что она уже взрослая. Он не вправе запрещать ей. Поступай, как считаешь нужным, но подумай хорошенько, по силам ли это тебе с твоим здоровьем. Провожали святую Анну из Петербурга очень торжественно. Оставшиеся у Николаевского моста яхты и встречные суда поднимали приветственные сигналы. На одной из фешенебельных яхт был французский президент Пуанкаре. Когда святая Анна проходила мимо яхты, та сбавила ход. На баке выстроилась команда. Был поднят сигнал счастливого плавания. «Как раньше называлось судно?» — спросил Пуанкаре. «Пандора», — ответил офицер из свиты. «Да», — задумчиво протянул президент, «богиня, которая неосторожно открыла сундучок с несчастьями». Я заглянул в мифологический словарь. «Пандора», греческий, «всем одаренная», «первая женщина, созданная по воле Зевса Гефестом», вариант Гефестом и Афиной, в наказание за то, что Прометей похитил с неба огонь для людей. П должна была стать орудием отмщения. Гефест вылепил П из земли и воды, дал своему творению облик, подобный богине, человеческий голос и прелесть. Афродита одарила П красотой, Гермес — коварством, хитростью, лживостью и красноречием. Афина соткала для П прекрасные одежды, одарили П и другие боги. Зевс отдал П замуж за брата Прометея Эпиметея, которому она родила дочь Пиру. Эпиметей, несмотря на предостережение Прометея, принял в дар от Зевса сосуд, в котором были заключены все людские пороки, несчастья и болезни. Терзаемая любопытством, П открыла его и выпустила на волю бедствия, от которых с тех пор страдает человечество. На дне осталась только надежда, так как П успела захлопнуть крышку. Иносказательно сосуд, ящик Пандоры, вместилище бед, дар, чреватый бедами. Ничто, казалось, не предвещало беды. Георгий Львович писал своей матери: «По пути в Копенгаген, 12 августа 1912. Дорогая мамочка, подходим к Копенгагену. Сегодня ночью будем там. Пассажиры мои почти все время лежали, кроме Мимы, которая настоящий моряк, стоит на руле превосходно и очень любит это занятие. Погода все время была сносной. Последние дни нас задержал немного противный ветер. Завтра в час дня я думаю выйти дальше. Есть у меня просьба к тебе. Не можешь ли ты проконтролировать дядю в следующем? Он обязан семьям некоторых моих служащих выплачивать ежемесячно, но я боюсь, что он уморит их с голоду. Твой Юра». Письмо Ермини Александровны из Тронтгейма без даты. «Дорогие мои папочка и мамочка, в ночь со 2 на 3 пришли в Копенгаген. Странное было чувство, когда после 5 суток в море кругом земельские огоньки. Около часа ночи стали на якорь. Вы, должно быть, читали в газетах, что императрица Мария Федоровна была на Святой Анне. Рассчитывали простоять там часа 2, а простояли 36 часов. Пребывание там, кажется, будет памятным всем. У всех были приключения. Один из наших матросов свалился ночью в воду, и его забрали в полицию. Пришлось выкупать. Из Копенгагена мы вышли уже около 4 суток. Теперь приближаемся к Тронтгейму. Погода все время хорошая. По-прежнему развлекаемся граммофоном, а по вечерам домино. Мы идем уже целый день фьордом, кругом чудные виды. Горячо любящая вас Мима». Еще одно письмо, полное почти детского восторга и радости. «В общем, мы все время проводим очень дружно и смеемся много. Я, кроме всего, еще развлекаюсь лазанием на мачту. Давно я себя не чувствовала такой здоровой. Многие говорят, что я на глазах поправилась. Папа, крепко-крепко вас целую и детишек также. Возвращаться буду во всяком случае после 20-го». В свою очередь Георгий Львович 27 августа писал Екатерине Константиновне из Тронтгейма: «Сейчас ухожу из Тронгейма, где задержался из-за неисправности норвежских банков. Здесь я запасся всем для китобойного дела и зверобойного.